Глава 20. Улица Кристин. «Ты вернулась!» Люси обняла Стеллу за талию, как только та вошла в Шекспира компания. «Тебя так долго не было! Наверняка уже пора ехать к мадам Банне!» Стелла рассмеялась. «Меня не было всего 2 дня, а мадам Банне сказала, что ждет нас через 2 недели». Зерошив Люси волосы, она вдохнула знакомый запах магазина. Вернуться сюда было приятно. «Мне тоже показалось, что прошло больше времени». Джордж оторвал взгляд от книг, рассыпанных на полу у его ног, и посмотрел так мрачно, как будто причиной беспорядка была именно Стелла. «Я уже с ног сбился, ищу ту книгу Сараяна и никак не найду». «Она была в синей комнате, когда я уходила». «Так чего ты ждешь? Иди принеси ее». Вернувшись с книгой, Стелла попыталась мысленно описать обуревавшие ее чувства, проанализировать каждую эмоцию, как если бы имела дело со вкусами. Она до сих пор была раздражена тем, как Джордж хитростью отправил ее к Ричарду, но это недовольство притупляли другие чувства. Предвкушение определила она, смешанное с досадой, щепоткой вины и огромной долей уверенности. Она спрашивала себя, нормально ли это чувство, и их ли испытывает большинство людей, возвращаясь домой. «Ну?» — нетерпеливо подскочив к ней, Джордж выхватил книгу у нее из рук. «Как прошла поездка?» «Я ужинала у Труагро. Побывала на рынке в Лионе, проехала на машине через Прованс и готовила с Ричардом молнии. И, конечно, я провела время с Жюлем, что всегда приятно и поучительно». Стелла искренне веселилась, видя его нетерпение. «Не увиливая от ответа», — рявкнул он. «Кого это все волнует? Что Ричард сказал о шефе Селии?» «Его зовут Джанго». Джордж довольно хохотнул. «Кто бы сомневался, что Селия найдет себе Джанго». И после той ночи в Бельвилле Ричард больше его не видел. «Но наверняка же что-то слышал». «Ричард сказал только, что в Энген-де-Бен работает молодой шеф по имени Алан Пассар, и ходят слухи, будто этот Джанго работает с ним. Сказал, что если Джанго жив, и если он во Франции, это может быть правдой». «Ты уже была там?» «Я не уверена, что хочу». Стелла бросила эти слова как перчатку и ждала его реакции. Уитман ее не разочаровал. «Поверить не могу!» — вскричал он. «Есть лишь небольшая вероятность, что Джанго там. А если это так...» Что очень сомнительно, и даже если он мой отец, что еще сомнительнее, что если он не захочет со мной общаться. Я до сих пор прекрасно обходилась без отца, зачем искать неприятности на свою голову? «Ты меня разочаровываешь», — он смотрел на нее, хмурясь. «Я не думал, что ты окажешься такой трусихой». Джордж отыскал глазами Люси, и Стелла поняла, почему это для него так важно. Уитман беспокоился о ее отце, кем бы тот бы ни был. Впервые она осознала, что Селия обокрала их двоих. «А что думает Жюль?» Джордж не отрывал взгляда от Люси. «Вы же знаете Жюля. Он думает, что решение должна принимать я». Уитман хмыкнул. «И он все равно уехал в Лондон». Уитман пожал плечами. «Он вернется». Стелла вернулась к жизни в магазине так естественно, как будто никуда не уезжала. Возможно, Уитман замечал, что она там больше не ночует, но никогда об этом не упоминал, продолжая относиться к ней, как к члену племени Перекати-Поля, чье время безраздельно принадлежит ему. Дэниел, занявший Альков на время ее отъезда, был счастлив, что ему не придется освобождать место. «Ты же не против?» — спросил он. «Патрик сунул туда нос, и я испугался, что он захватит нишу. Я-то собирался освободить место, как только ты вернешься». От него он злобно покосился на ирландского поэта, поглощенного разговором с Рэйчел. «Ты бы точно такого не дождалась». Рэйчел была настолько очарована Патриком, что мечтательно плавала по магазину, как в тумане. «Слава богу, ты вернулась!» Только и сказала она. «Сдам, наконец, тебе ребенка с рук на руки». Люси, конечно, знала, что Стелла больше не ночует в магазине, но с удивительным для 7-летнего ребенка тактом ни с кем не делилась этой информацией. «А ты сводишь меня в свою квартиру?» Только и спросила она. «Да», — сказала Стелла. «Хочу познакомить тебя с кошкой». В ночь ее приезда в окно забралась гладкая серая кошка и мгновенно заявила права и на Стеллу, и на квартиру. Опасаясь привязываться к ней, она ведь никогда даже не думала о домашнем животном, Стелла отказалась давать кошке имя. Животное, казалось, не возражало. Каждое утро, когда луч солнца доползал до центра кровати, кошка с наслаждением подтягивалась в лужице света и мурлыкала так громко, что, казалось, стены вибрировали. Стелла обнаружила, что готова часы напролет лежать, свернувшись калачиком, с кошкой под боком. Считая дни до поездки к мадам Банне, она продолжала вести жизнь Перекати-Поля. Спала, когда придется, глотала книги и ела, если хотела есть. В книжном магазине обслуживала покупателей, рекомендовала книги, бегала по поручениям, копировала и редактировала статьи для журнала, который Джордж, периодически об этом забывая, собирался издавать. Ей также приходилось следить за тем, чтобы Люси была вовремя и нормально покормлена. Стелла почти забыла о жизни, которую вела когда-то, и теперь спокойно принимала каждый день таким, каким он складывался, без четкого плана. Она завела дружбу с жившим по соседству мясником и так часто появлялась в пекарне Пуалан, что все тамошние вандёс знали ее по имени. Даже чопорная консьержка многоквартирного дома, мадам Грека, через неделю смягчилась и стала чирикать бонжур каждый раз, когда Стелла проходила мимо ее двери. Вспоминая Нью-Йорк, мрачную, унылую квартиру, где она не появлялась уже 5 месяцев, обшарпанную бакалею на углу, пропахший инсектицидом супермаркет, она поняла, что не скучает и уже не воспринимает все это как свой дом. Прожив в квартире Жюля 10 дней, она проснулась тихим жарким утром. В такие дни воздух бывает настолько тяжелым, что буквально давит на кожу. Внизу в коридоре мадам Грека выпускала струю сигаретного дыма, которая неподвижно висела в воздухе. «Ильфо фреманшо, жердюи!» «Ну и жара сегодня». Выйдя из темного переулка в удушающую жару, Стелла охнула. Солнце палило нещадно. Воздух казался до того густым, что было трудно дышать. Подходя к Рёде Гранта Гюстен, она наблюдала, как ее отражение в витрине на углу становится все больше. Витрина принадлежала салону красоты. Стелла почувствовала, как волосы прилипли к шее, мокрые от пота. Она вспомнила, как Рэйчел предлагала подстричься покороче, и, не давая себе времени передумать, свернула в салон. «Je voudrais couper», — осторожно сказала она по-французски. И почикала в воздухе пальцами. Парикмахерша, мускулистая, с блестящими черными волосами и большим красным ртом, со скучающим видом, чисто по-парижски, пожала плечами. Протянув руку с короткими пальцами, она взяла Стеллу за подбородок, повернула ее голову в одну сторону, потом в другую, и быстро кивнула. «Очень коротко. Это было решение, а не вопрос. Как у Джин Сиберг». Она протянула Стелле пластиковую накидку, усадила ее перед раковиной и стала поливать ее голову чуть теплой водой. Потом, взяв ножницы, начала стричь короткими решительными движениями. Волосы слетали на пол, и когда у ног Стеллы образовалась небольшая копна, она запаниковала. От ужаса даже закрыла глаза. Что она натворила? Затылок казался голым и беззащитным. Еще вода. Какая-то жидкость с легким ароматом зеленого инжира, горячий воздух. Испуганная, огорченная до слез, Стелла так и сидела с крепко зажмуренными глазами. Наконец, экзекуция закончилась. «Увре вайзи, мадам», — весело произнесла парикмахерша. «Кураж!» Она сунула Стелле в руку зеркало. «Магнифик!» — заявила она голосом, нетерпящим возражений. С короткими, как у мальчика, волосами глаза Стеллы казались еще больше, а подбородок заострился. Куда девалась ее заурядная, незапоминающаяся физиономия? Встретишь и не узнаешь в толпе. Лицо стало другим, открытое, очаровательное и необычное. В голове мелькнула дикая идея, что если поставить зеркало на столик, можно вернуть себя прежнюю. Но было слишком поздно. Она провела рукой по макушке, испытывая головокружительное чувство легкости. По дороге Стелле казалось, что на нее все смотрят. Чувствуя себя ужасно уязвимой, она спешила в книжный магазин. Нерешительно толкнув дверь, она наткнулась на Джорджа, стоявшего у самого входа. «Что ты с собой сделала?» Подняв глаза, рявкнул он так, что взгляды всех, кто был в магазине, обратились к Стелле. Она почувствовала себя, как в кошмарном сне, голая на публике. «Ты превратила себя в мальчика?» Дэниел присвистнул. «Ух ты!» — у него засияли глаза. «Ты превратилась в другого человека?» «А что я говорила?» Рэйчел была довольна собой. Она взглянула на Уитмена, который, как было известно, укорачивал себе волосы, поджигая их спичками. «Хоть у кого-то здесь хватило здравого смысла обратиться к профессионалу». «Мой метод, — возразил Уитмен, — чрезвычайно эффективен, не говоря уже о том, что он бесплатный». Люси, дергая себя за густые светлые кудряшки, подскочила к Джорджу и умоляюще уставилась на него. «Можно мне тоже подстричься?» — заныла она. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Не сегодня», — отрезал ее отец. «Ты всегда говоришь «нельзя», — надулась девочка. «Я не сказал «нельзя». Мы обсудим это, когда твоя мать вернется из Англии. Она уже скоро возвращается». И, не давая ей возразить, Уитмен сменил тему. «Не пора ли вам навестить ту женщину в Колумбии?» «Нет, рано», — сказала Стелла. «Нужно подождать еще 2 дня».